Глава 30. Прекрасного. Екатерина Федоровна вернулась в свой кабинет и потребовала от Люси чашку любимого кофе. Кофе Екатерину всегда бодрил и вдохновлял на новые идеи. Идей в голове у Кати была масса, а еще она очень не любила, когда ее планы рушились. План стать Екатериной Северской Прекрасного вынашивала уже неделю, и в нем не было ни единого изъяна. Только, похоже, Кате перешли дорогу. Иначе как расценивать тот факт, что после конференции психологиня задержалась, а потом выпорхнула из машины Северского с букетом тюльпанов? Случайность? Не думаю. Директриса зло сжала подарочную золотую ручку. Она вообще никогда не верила в случайности и совпадения, а учитывая склонность к анализу и тотальные слежки за нужными объектами, не верила вдвойне. А значит, Злата отныне ее соперница. И не просто соперница. Пока Екатерина Федоровна тратит бюджет и возводит Северскому памятники, Злата получает от него знаки внимания в виде цветов. Нехорошо это, ой, как нехорошо. Ведь замуж за Андрея Викторовича Северского должна выйти не Злата, а Екатерина. Видимо, пришло время действовать. Прекрасного решительно стукнула ручкой по столу, а потом поднялась из-за стола и подошла к большому металлическому сейфу. Скрыв сейф, она извлекла оттуда прозрачный пакет. В пакете лежал накрахмаленный красный фартук в белый горошек. К фартуку прилагался такой же платок и большие варежки, чтобы доставать выпечку из духовки. Там же имелась кружевная подвязка и пушистая щетка для уборки пыли. Этот набор назывался «Ушлая хозяюшка» и был куплен Екатериной Федоровной в магазине «Для взрослых». Он был предназначен совсем не для уборки, он был создан неизвестным дизайнером для любовных утех. В инструкции, написанной на киргизском языке, наглядно было показано, что готовить блюдо для любимого мужчины и смахивать пыль у него перед носом надо исключительно в фартучке, платочке и варежках. При этом предлагалось надеть повязку на левую ногу. Именно на левую, никак иначе. Почему не на правую, инструкция не показывала, а вот перевода на русский язык не было. Прекрасного внимательно изучила инструкцию и озадаченно потерла свой острый подбородок. Исключительно отменялась по причине наличия в доме ребенка, досадного недоразумения, которое Екатерина Федоровна мысленно уже отправила учиться в школу-интернат в другой области. Но если надеть фартук и платочек поверх платья, тоже будет ничего. Решено. Сегодня вечером Андрея Викторовича ждет сюрприз. Я отправлюсь к нему домой, приготовлю роскошный ужин, приведу в порядок его дом, усмирю вредную дочку и вместе с ней буду ждать его возвращения. Вдохновленная своей новой идеей, счастливо выдохнула она. «Екатерина Федоровна, ваш кофе!» В кабинет заглянула неповоротливая Люся. «Поставьте его на стол», – строго приказала Прекрасного и включила свой навороченный мобильник. Вбила «рецепт романтического ужина для любимого мужчины» и принялась искать нужное блюдо. Ей приглянулся рецепт рыбы «махи-махи» с соусом «мохо» и коктейль «лимонный фриз», который делался из легкого белого вина и лайма. А еще она решила запечь курицу с грибами, луком и розмарином. Чудесные блюда, которые готовятся на скорую руку. «Воспользуемся доставкой на адрес Северских, и дело будет в шляпе. Заодно проинспектирую их дом». Она уже представляла, как готовят для Северского заморское блюдо махи-махи исключительно в фартучке и подвязке, без сковывающих движений белья и платья, и как у Андрея Викторовича, устроившегося в кресле на террасе с коктейлем «Лимонный фриз», летят из глаз розовые сердечки. Да, с девчонкой надо что-то делать, однозначно. Иначе она будет мешаться под ногами и перетягивать внимание отца на себя. Да и не походишь на заднем дворе исключительно фарточки и подвязки, плавно покачивая бедрами, если рядом будет ребенок. Прихлебывая из чашки свой любимый эспрессо, продолжала размышлять Екатерина Федоровна. Охудела я совсем не для того, чтобы скрывать свои прелести от привлекательного мужчины. Это никто еще не знает, что я за счет школьного бюджета пластику груди сделала. Какая красота под платьем пропадает. В дверь громко постучали. «Кто там еще?» Недовольная тем, что ее отрывают от сладких фантазий, громко поинтересовалась она. С порога ей улыбался сексуальной улыбочкой Кирилл Маковецкий. Поправив галстук властным движением руки, он без приглашения шагнул в ее обитель. А вот еще один эталон мужской привлекательности с интересом рассматривала наглеца прекрасного. С ума сойти, какой мужик. Ну вот все при нем, все. Жаль, что он не миллионер, а то бы я с удовольствием в одном фарточке и подвязке приехала к нему домой навести порядок. Да что они оба в злате нашли? Этот вообще на 5 лет к ней в рабство попал. Бедный, бедный. Как же она его, наверное, достала за 5 лет брака. Так, стоп, стоп, стоп. Оставить ванильные фантазии, я еду к Северскому. Кирилл Николаевич, как приятно видеть вас снова. Как на новом месте, ваша супруга снова рядом с вами, так что у вас есть все шансы вернуть ее в семью. Красавец-психолог покачал головой. К сожалению, сегодня утром моя супруга меня предала. Все, что мне сейчас нужно, это добиться ее полной капитуляции. Над методами я еще подумаю, а вот с вами, Екатерина Федоровна, я бы не прочь выпить по чашечке кофе. Как вам такая идея? Сверкнул заинтересованным взглядом в сторону ее идеальной груди бывший муж школьного психолога Гусевой. К моему великому сожалению, я тороплюсь. Отогнав прочь порочные мысли, она строго взглянула на оказавшегося в опасной близости гостя. «У меня появилось срочное дело. Давайте мы с вами кофе выпьем в другой раз. Дело очень важное. На миллион». «Миллион. Миллион — это хорошо», — согласился Маковецкий и, поймав ее руку, поднес к своим губам. Какой идеальный маникюр!» Коснувшись губами ее пальцев, низким голосом произнес он. От прикосновения губ Маковецкого по коже прекрасной разлетелся ворох восхитительных мурашек. «Мы продолжим немного позже». Разомлев, она чуть не дала слабину, но вовремя взяла себя в руки. «Скажем, завтра вечером вас устроит?» И проведя пальцами с хищным маникюром по его гладко выбритой щеке, она томно вздохнула. Противная трель мобильного телефона прервала идиллию. Кирилл выхватил из кармана пиджака завибрировавший мобильник. «Да? Что там?» «Уже еду, да», — деловито кивал он невидимому собеседнику. «Что ж, Катенька, кажется, у меня тоже появились дела на миллион». Маковецкий бросил прощальный взгляд в сторону ее новой груди. Он оценил, надо же, он оценил мою новую грудь. Разглядел ее, даже под одеждой радовалась Екатерина. Нет, что ни говори, о такой великолепной женщине, как я, просто необходим привлекательный любовник. Нет, не так. Такой великолепной женщине, как я, необходим муж с хорошим счетом в банке и привлекательный любовник с харизмой. Улыбнувшись своим мыслям, Катя подмигнула Маковецкому и допила любимый эспрессо. Кажется, в ее голове созрел новый план.